В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 991-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Холдинг «Объединенные медиа» планирует запустить новую радиостанцию на принадлежащей ему частоте 98 МГц в Москве. В настоящее время на этой частоте вещает радио 98 FM 98 хитов. А до этого работала радиостанция «Кино FM». Если мне не изменяет память, именно под этот формат и была в свое время получена лицензия. Новая радиостанция будет предназначена для женской аудитории. Идея запустить подобный проект появилась в объединенных медиа еще в 2008 году, но тогда все ограничилось лишь расширением формата «Кино FM». Михаил Бергер, глава объединенных медиа, от комментариев отказался, но сообщил, что подробности проекта сможет озвучить позже. По данным исследовательской компании «Комкон», самую большую аудиторию женщин в возрасте 18-35 лет собирает музыкальные, а не разговорные радиостанции. В лидерах «Европа плюс», «Русское радио», «Лав радио» и «Энерджи», привлекающие от 10 до 15% женской аудитории. Женщины, жительницы больших городов, это наиболее платежеспособная аудитория, считает партнер компании «Карт Маркетинг Партнерс» Евгений Кадушин. Поэтому радиостанции для женщин – это интересный, по его мнению, проект. Но необходимо учитывать, что радиоэфир не может быть ни при каких условиях таким же узкоцелевым, как печать или телевидение. Эфир крупных радиостанций собирает, как правило, много непреднамеренной аудитории. Исключение – очень небольшие нишевые радиостанции. Большую станцию только для женщин делать невозможно, добавляет эксперт. По данным Комкона, аудитория наиболее популярных разговорных радиостанций, таких как «Эхо Москвы», «РСН» и «Маяк», практически равномерно распределяется между мужчинами и женщинами. Информацию об этом публикует портал «Новые новости» infox.ru. К этому сообщению стоит добавить, что женская радиостанция у нас была уже лет 15, по-моему, назад, но благополучно закрылась. Мы много в последнее время говорим о сокращении и прекращении вещания. Сегодня сразу два таких печальных сообщения. С 12 апреля на Украине отключены коротковолновые и средневолновые передатчики. Таким образом, полностью прекратились трансляции Международного радио Украины на коротких волнах, которые шли из Львова и Харькова. Кроме этого, трансляция первой программы украинского радио прекратилась на частотах 675, 711, 972, 1134, 1377 и 1584 кГц. После 16.00, время здесь скорее в сообщении указано местное, слышно только передачи третьей программы украинского радио и румынскую службу Международного радио Украины на частоте 657 кГц через Черновцы. Об этом в электронной конференции OpenDX рассказали Александр Егоров и Сергей Леганчук. Украина уже не первый раз экономит на вещании, но такое тотальное сокращение, по-моему, произошло впервые. Пока неизвестно, временно это явление или таким образом Украина тихо закрыла свое международное вещание на коротких волнах. На сайте компании никакой информации об этом нет. Расписание вещания на коротких волнах висит на весь летний сезон. Вот оно. С 0 до 5, время, как обычно, всемирная координированная, частота 7420, с 5 до 8 – 9840, с 8 до 13 – 11620, с 13 до 17 – 9420, с 17 до 20 – 7440, с 20 до полуночи – 6145 и с 23 до 4 – 7440 кГц. Я позвонил нашим коллегам на один из передающих центров Украины, чтобы узнать, что там происходит. Оказывается, до сих пор не принят бюджет страны, а следовательно, но у государственного вещателя нет денег оплачивать работу передатчиков. Ожидается, что как только бюджет примут, часть передатчиков снова включат. Учитывая сложную финансовую ситуацию в стране, на включение всех передатчиков наши коллеги не надеются. В процессе подготовки программы я сделал запись интернет-трансляции Международного радио Украины. Как вы сейчас сами услышите, диктор продолжает объявлять частоты на коротких волнах. У столиці України Києві 11. В ефірі працює Всесвітня служба Радіо Україна. Щодня з цієї години і до 16.00 за київським часом програму української редакції слухайте в Європі на частоті 11620 кГц. Цілодобово наші передачі слухайте у світовій мережі інтернет за адресою www.nrcu.gov.ua. В Второе сообщение о существенном сокращении пришло из Болгарии. Болгарское национальное радио сокращает вещание на средних и коротких волнах своих национальных и региональных станций. С 6 апреля прекращены следующие трансляции. На первой программы «Горизонт» частоты 594 1161 кГц, передатчики работали с 3 до 21 часа, 963, 1143, 1485 и 1584 кГц, передатчики работали круглосуточно. Вторая программа «Христа Боти» в частоты 576 и 828 кГц, передатчики работали с 3 до 21, второй передатчик на частоте 828 и частота 1296 кГц, передатчики были в эфире с 2 до полуночи, а также 702 и 1485 кГц, здесь трансляции шли круглосуточно. Региональные станции закрыты на следующих частотах: 648 кГц было круглосуточное вещание радио «Пловдив» плюс вторая программа, 774 кГц шли трансляции радио «Варна» с 3 до часу, 873 кГц здесь с 2 до полуночи транслировалось радио «Загора» плюс вторая программа, 963 кГц, также с 2 до полуночи шла трансляция радио «Шуман» плюс первая программа. И, наконец, прекращены коротковолновые трансляции радио «Варна» программы «Hello Sea» на частоте 6000 кГц ровно, которые выходили в эфир с воскресенья 21 часа до понедельника 3 часов. Итак, что же осталось в эфире? 261 кГц из Вакарели, 75 кВт, круглосуточно работает первая программа, а по пятницам – парламентский канал. 747 кГц из Петрича, 300 кВт, с 3 до 22 часов транслируется первая программа, а также зарубежное вещание «Радио Болгария». Также частота 747 кГц из Салманова, мощность 10 кВт, круглосуточно транслируется первая программа, плюс программа для турецкого меньшинства «Радио Болгарии». 864 кГц из Благоевграда, мощность 150 кВт, с 3 до 21 часа региональное вещание радио «Благоевград». Также 864 кГц из Самуила, мощность 10 кВт, круглосуточно первая программа болгарского радио, плюс программа болгарского радио для турецкого меньшинства. 963 кГц из Дагомана, мощность 40 кВт. 9 апреля здесь возобновлено круглосуточное вещание первой программы болгарского национального радио. Также на частоте 963 кГц из Кардиали, 50 кВт, с 2 до полуночи транслируется первая программа, плюс программа для турецкого меньшинства радио Болгария. И еще на этой же частоте 963 кГц из Тарнова, с мощностью 5 кВт, круглосуточно ретранслируется первая программа. Частота 1161 кГц из Дулова и Таргавиште, оба передатчика 10 кВт, круглосуточно оба ретранслируют первую программу болгарского радио, плюс программу для турецкого меньшинства радио Болгарии. На частоте 1224 кГц из Видина, мощность 300 кВт, с 3 до 22 транслируется первая программа, плюс программа зарубежного вещания радио Болгарии. И, наконец, 1296 кГц из Кардиали, мощность 150 кВт, с 3 до 21 часа ретранслируется вторая программа болгарского национального радио. Такова сейчас ситуация с вещанием, о которой рассказал бюллетень DX Mix News. Раз уж мы заговорили так подробно о Болгарии, то приведу расписание вещания радио Болгарии на русском языке. Здесь вроде никаких сокращений не было. Информацию привожу по базе данных российского DX-портала dxing.ru. Почти все частоты подтверждены результатами мониторинга пользователями портала. Итак, с 3 до 4 частоты 1224, 6200 и 7400, с 5 до 5.30, 6200 и 7400, с 14 до 15, 1224, эта частота не подтверждена, а также частоты 5900 и 7400, с 15.30 до 16, частота 9400 кГц в цифровом формате DRM, эта трансляция пока также не подтверждена, с 16 до 16.30 и с 18 до 19, частоты 5900 и 7400, с 23 до 23 часов 59 минут 7400 кГц. Это вещание направлено на Среднюю Азию. Но, как комментирует пользователь портала Серк, в Москве идет прием программы не на русском, а на испанском языке, которая направлена на Америку. Раз уж мы упомянули наш DX-портал, то должен сказать, что на портале DX.ru обновился раздел DX-программы. Теперь он состоит из двух секций – программа для радиолюбителей и программа по письмам. У раздела появился редактор и ведущий – это Сергей Панасюк. В разделе можно ознакомиться с ежедневным расписанием выхода в эфир программ для радиолюбителей DX-истов и программ ответов на письма слушателей, или, как их часто называют, почтовые ящики. Кстати, в список входит не только программа на русском языке. Информация пока еще не исчерпывающая, но раздел постоянно пополняется. Вы также можете поучаствовать в нем, связавшись с редактором этого раздела. Так что заходите через главную страницу dxing.ru, а затем в меню DX-программы. Немного о веб-радио. В интернете пару месяцев назад появилась новая этническая радиостанция Tribal Voice Radio. Цель нового онлайн-вещания – дать возможность быть услышанным представителем культур юго-восточной Аляски – Тлингит, Хаида и Тсимшан. Эта идея была одобрена Советом племен этих народностей в конце прошлого года. Как говорит координатор проекта Саймон Робертс, основная идея – сохранение языка племен, их истории, а также традиций и стиля жизни местного населения. Это попытка вернуть культуру в нашу современную жизнь, а также собрать вместе всех представителей племен как юго-востока Аляски, так и их представителей, расселенных на территории Канады. Адрес станции в интернете – www.tribalvoiceradio.com. TribalVoiceRadio.com. И в заключение о праздновании 115-й годовщины изобретения радио нашим соотечественником Александром Степановичем Поповым. Точнее, о планах празднования в Нижнем Новгороде. А там 7 мая в киноцентре решили показать фильмы о культовых радиостанциях и их закулисные радиофишки. В этом сообщает информационное агентство ОНР.ру со ссылкой на портал время.n.ru. В программе показа фильм «Части тела» о Говарде Стерне, самом скандальном радиоведущем 20 века, «Рок-волна» о пиратской станции, которая передавала запрещенную музыку, разумеется, рок-н-ролл, «День радио», «Как бы один день» из «Как бы жизни, как бы радио», «Доброе утро, Вьетнам», о том, как юмор и музыка одного радиоведущего поднимает настроение солдат во время Вьетнамской войны, «Эпоха радио», о месте радио в жизни человека 30-40-х годов 20 века, фильм дважды номинировался на «Оскар» и ряд других. Может быть, стоит так сделать и не только в Нижнем Новгороде. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».